в лучший мир. Послушайте, Шерман, вы что, вправду думаете, что ей сейчас не наплевать с высокой колокольни, джентльмен вы или нет? Неужто вы думаете, что она готова сознательно поставить под удар свои интересы ради того, чтобы помочь вам? Ведь она даже разговаривать с вами не желает, поймите. Не знаю. А я знаю. Вы что, еще ничего не поняли? Она за Раскина замуж пошла. А думаете, она к нему что-нибудь испытывала? Спорим. Ее только условия страховки интересовали, и больше ничего. Спорим? Она изучила все статьи в страховом полисе. Может, вы и правы. Но для меня это не может служить оправданием. Речь о похоронах идет. О похоронах ее мужа. Киллиан усмехнулся. Можете называть это похоронами, воля ваша, но для нее это день рождения. Однако поступить так со вдовой в день похорон ее мужа прямо над его мертвым телом? Ну, хорошо. Тогда я по-другому сформулирую. Вам что, нужна медаль за порядочность? Или ваши собственные похороны? Киллиан сидел, опершись о подлокотнике своего рабочего кресла. Подался вперед, склонил голову на бок, как бы говоря. Что-что, Шерман? Я не расслышал. В этот момент Шерману было видение. То место и те люди. Если придется сесть в тюрьму, даже на несколько месяцев, не говоря уже о годах, это единственный случай, когда вы точно ее увидите, сказал Киллиан. Она просто не может не прийти на эти похороны. Она и с вами встречу выдержит, и еще с десятком таких, как вы, раз помер этот. Шерман опустил глаза и проговорил. Окей, я это сделаю. Поверьте, сказал Киллиан. Это совершенно законно, а в сложившихся обстоятельствах и совершенно честно. Марии Раскин, вы ничего плохого не делаете. Вы защищаете себя. Вы в полном праве. Шерман вскинул глаза на Киллиана и кивнул, но так, словно дал согласие на конец света. «Тогда нам лучше начать», — предложил Киллиан, «пока Куигли не ушел на обед. Он у нас заведует техникой». «Так вы к этому часто прибегаете?» «Говорю же вам, это теперь обычнейшая процедура. Не то чтобы мы трубили о ней на всех перекрестках, но делаем так частенько. Пойду позову Куигли». Киллиан поднялся и ушел куда-то по коридору. Глаза Шермана блуждали по залитому безжалостным светом кабинетику. Жалкое, жалкое зрелище. Вот уж влип так влип. Но это его последний редут. Он пришел сюда по собственной воле и теперь сидит в ожидании, когда на него навесят аппаратуру, чтобы он, прибегнув к недостойнейшему обману, выкрал показания у той, которую он когда-то любил. Он кивнул, словно в комнате был кто-то еще, и кивок этот означал «да, но именно это мне и предстоит сделать». Вернулся Киллиан с Куигли. У Куигли на поясе слева висел револьвер 38-го калибра рукоятью вперед. В руках Куигли держал что-то вроде дипломата. Коротко, по-деловому, улыбнулся Шерману. «Окей», — сказал Куигли Шерману. «Вам надо бы снять рубашку». Шерман сделал, как велено. Суетность мужчин в том, что касается их статей, не имеет пределов. Первое, о чем подумалось Шерману, окажутся ли мышцы его груди, живота и рук достаточно рельефны, чтобы эти двое его зауважали. На какой-то миг эта мысль заслонила собой все прочие. Он знал, что если чуть вытянет руки, будто бы просто свесив их по бокам, на них взбугрятся, напрягшись, трицепсы. Подал голос Квигли. «Магнитофон я пристрою вам на поясницу. У вас ведь сверху пиджак будет, верно?» «Да». «Окей, тогда без проблем».